Глава 7. Бошан. В Париже целых 2 недели только и говорили, что об этой дерзкой попытке обокрасть графа. Умирающий подписал заявление, в котором указывал на некоего Бенедетто, как на своего убийцу. Полиции было предписано пустить по следам убийцы всех своих агентов. Нож Кадрусса, потайной фонарь, связка отмычек и вся его одежда, исключая жилет, которого нигде не нашли, были приобщены к делу. Труп был отправлен в морг. Граф всем отвечал, что все это произошло, пока он был у себя в отеле, и что таким образом он знает об этом только со слов аббата Бузони, который по странной случайности попросил позволения провести эту ночь у него в доме, чтобы сделать выписки из некоторых редчайших книг, имеющихся в его библиотеке. Один только Бертуччо бледнел каждый раз, когда при нем произносили имя Бенедетто, но никто не интересовался цветом лица Бертуччо. Вильфор, призванный на место преступления, пожелал сам заняться делом и вел следствие с тем страстным рвением, с каким он относился ко всем уголовным делам, которые вел лично. Но прошло уже 3 недели, а самые тщательнейшие розыски не привели ни к чему. В обществе начинали забывать об этом покушении и об убийстве вора его сообщникам и занялись предстоящей свадьбой мадемуазель Данглар и графа Андреа Кавальканти. Этот брак был почти уже официально объявлен, и Андреа бывал в доме банкира на правах жениха. Написали Кавальканти отцу. Тот весьма одобрил этот брак, очень жалел, что служба мешает ему покинуть Парму, где он сейчас находится, и изъявил согласие выделить капитал, приносящий 150 000 ливров годового дохода. Было условлено, что 3 миллиона будут помещены у Данглара, который пустит их в оборот. Правда, нашлись люди, выразившие молодому человеку свои сомнения в устойчивом положении дел его будущего тестя, который за последнее время терпел на бирже неудачу за неудачей. Но Андреа, преисполненный высокого доверия и бескорыстия, отверг все эти пустые слухи и был даже настолько деликатен, что ни слова не сказал о них барону. Недаром барон был в восторге от графа Андреа Кавальканти. Что касается мадемуазель Эжени Данглар, в своей инстинктивной ненависти к замужеству она была рада появлению Андреа как способу избавиться от Марсера. Но когда Андреа сделался слишком близок, она начала относиться к нему с явным отвращением. Быть может, барон это и заметил, но так как он мог приписать это отвращение только капризу, то сделал вид, что не замечает его. Между тем, выговоренная Бошаном отсрочка приходила к концу. Кстати, Марсер имел возможность оценить по достоинству совет Монте-Кристо, который убеждал его дать делу заглохнуть. Никто не обратил внимания на газетную заметку, касавшуюся генерала, и никому не пришло в голову узнать в офицере, сдавшем Янинский замок, благородного графа, заседающего в палате пэров. Тем не менее, Альбер считал себя оскорбленным, ибо не подлежало сомнению, что оскорбительные для него строки были помещены в газете преднамеренно. Кроме того, поведение Бошана в конце их беседы оставило в его душе горький осадок. Поэтому он лелеял мысль о дуэли, настоящую причину которой, если только Бошан на это согласился бы, он надеялся скрыть даже от своих секундантов. Бошана никто не видел с тех пор, как Альбер был у него. Всем, кто о нем осведомлялся, отвечали, что он на несколько дней уехал. Где же он был, никто этого не знал. Однажды утром Альбера разбудил камердинер и доложил ему о приходе Бошана. Альбер протер глаза, велел попросить Бошана подождать внизу, в курительной, быстро оделся и спустился вниз. Он застал Бошана, шагающим из угла в угол. Увидев его, Бошан остановился. «То, что вы сами явились ко мне, не дожидаясь сегодняшнего моего посещения, кажется мне добрым знаком», — сказал Альбер. «Но говорите скорей, могу ли я протянуть вам руку и сказать: Бошан, признайтесь, что вы были неправы и останьтесь моим другом? Или же я должен просто спросить вас, какое оружие вы выбираете?» «Альбер», — сказал Бошан с печалью в голосе, изумивший Марсера, Прежде всего, сядем и поговорим. Но мне казалось бы, сударь, что прежде чем сесть, вы должны дать мне ответ. «Альбер», — сказал журналист, — «бывают обстоятельства, когда всего труднее дать ответ». «Я вам это облегчу, сударь, повторив свой вопрос. Берете вы обратно свою заметку? Да или нет?» «Марсер, так просто не отвечают, да или нет, когда дело касается чести, общественного положения, самой жизни такого человека, как генерал-лейтенант граф де Морсер, пэр Франции». «А что же в таком случае делают?» «Делают то, что сделал я, Альбер. Говорят себе, деньги, время и усилия не играют роли, когда дело идет о репутации и интересах целой семьи. Говорят себе, мало одной вероятности, нужна уверенность, когда идешь биться насмерть с другом. Говорят себе, если мне придется скрестить шпагу или обменяться выстрелом с человеком, которому я в течение 3 лет дружески жал руку, то я, по крайней мере, должен знать, почему я это делаю, чтобы иметь возможность явиться к барьеру с чистым сердцем и спокойной совестью, которые необходимы человеку, когда он защищает свою жизнь». «Хорошо, хорошо», — нетерпеливо сказал Альбер. «Но что все это значит?» «Это значит, что я только что вернулся из Янины». «Из Янины вы?» «Да, я». «Не может быть». «Дорогой Альбер, вот мой паспорт. Взгляните на визы. Женева, Милан, Венеция, Триест, Дельвина, Янина». «Вы, надеюсь, поверите полиции одной республики, одного королевства и одной империи?» Альбер бросил взгляд на паспорт и с изумлением посмотрел на Башана. «Вы были в Янине?» — переспросил он. «Альбер, если бы вы были мне чужой, незнакомец, какой-нибудь лорд, как тот англичанин, который явился несколько месяцев тому назад требовать у меня удовлетворения, и которого я убил, чтобы избавиться от него, вы отлично понимаете, я не взял бы на себя такой труд. Но мне казалось, что из уважения к вам я обязан это сделать. Мне потребовалась неделя, чтобы доехать туда, неделя на возвращение. 4 дня карантина и 2 суток на месте. Это составило ровно 3 недели. Сегодня ночью я вернулся, и вот я у вас». «Боже мой, сколько предисловий, Башан. Почему вы медлите и не говорите того, чего я жду от вас?» «По правде говоря, Альбер, можно подумать, что вы не решаетесь». «Да, я боюсь». «Вы боитесь признаться, что ваш корреспондент обманул вас? Бросьте самолюбие, Башан, и признайтесь, ведь в вашей храбрости никто не усомнится». «Совсем не так», — прошептал журналист. «Как раз наоборот». Альбер смертельно побледнел. Он хотел что-то сказать, но слова замерли у него на губах. «Друг мой», — сказал Башан самым ласковым голосом, — «поверьте, я был бы счастлив принести вам мои извинения и принес бы их от всей души. Но, увы...» «Но что?» «Заметка соответствовала истине, друг мой». «Как? Этот французский офицер?» «Да». «Этот Фернан?» «Да». «Изменник, который выдал замки Паши, на службе у которого состоял...» «Простите меня за то, что я должен вам сказать, мой друг. Этот человек — ваш отец». Альбер сделал яростное движение, чтобы броситься на Башана, но тот удержал его не столько рукой, сколько ласковым взглядом. «Вот, друг мой», — сказал он, вынимая из кармана бумагу. «Вот доказательства». Альбер развернул бумагу. То было заявление 4 именитых граждан Янины, удостоверяющее, что полковник Фернан Мондего, полковник-инструктор на службе у визиря Али Тибелина, выдал Янинский замок за 2000 кошельков. Подписи были заверены консулом. Альбер пошатнулся и, сраженный, упал в кресло. Теперь уже не могло быть сомнений. Фамилия значилась полностью. После минуты немого отчаяния он не выдержал. Все его тело напряглось, из глаз брызнули слезы. Башан, с глубокой скорбью глядевший на убитого горем друга, подошел к нему. «Альбер», — сказал он, — «теперь вы меня понимаете?